Накануне войны на Вандерхоф-стрит меняли канализацию, и, прокладывая траншеи, строители вырубили тенистые деревья, росшие вдоль тротуара. Обсадить вместо них новые никто так не удосужился. Улица была длинной, и чем ближе подходил Рудольф к своему дому, тем больше открывались вокруг убожества и нищета. Мать стояла за прилавком, как всегда, зябко кутаясь в шаль. Их булочная располагалась на углу, поэтому в ней было две витрины, и мать постоянно жаловалась на сквозняки. В витрине, выходившей на Вандерхоф-стрит, лежали пирожные и сладкие пироги. Раньше отец сам выпекал их в пекарне, занимавшей подвал под булочной, но с началом войны рассудил, что от этого больше хлопот, чем прибыли, и теперь каждое утро их доставляли сюда на грузовике с хлебопекарного завода, а Аксель Джордах ограничивался выпечкой хлеба и булочек. Пироги, пролежавшие на витрине 3 дня, Аксель забирал домой, и их съедала семья. Войдя, Рудольф поцеловал мать, а она ласково потрепала его по щеке. Мать всегда выглядела усталой и постоянно щурилась, так как беспрерывно курила, и дым попадал ей в глаза. «Почему ты сегодня так рано?» — спросила она. «Сократили тренировку», — ответил он, но не объяснил, почему. «Ты иди домой. Я поработаю здесь за тебя». «Спасибо, Руди», — сказала мать. «Хороший ты мой», — и поцеловала его. С ним она была очень ласковой. Ему хотелось, чтобы хоть изредка мать целовала его брата или сестру, но она никогда этого не делала. И он ни разу не видел, чтобы она целовала отца. «Я пойду приготовлю ужин». Жили они в этом же доме, прямо над булочной, 2 этажами выше. Мать, склонив сидеющую голову и шаркая ногами, как старуха, прошла мимо витрины. Рудольфу порой не верилось, что ей едва перевалило за 40. Джордахи ели на кухне. Семья собиралась вся вместе только за ужином. У Акселя из-за работы в пекарне был другой распорядок дня. Сегодня мать приготовила тушеную баранину. Несмотря на карточную систему, у них всегда было вдоволь мяса. Отец дружил с мясником, тоже немцем, и тот не спрашивал с него карточек. Рудольфу было как-то неловко есть баранину с черного рынка в день, когда Генри Фуллер получил известие о гибели брата. Но говорить с отцом о таких тонкостях не имело смысла, и Рудольф просто попросил положить ему поменьше мяса и побольше картошки с морковью. Брат Рудольфа, Томас, единственный блондин в семье, мать уж давно не назовешь блондинкой, уплетал баранину с завидным аппетитом. Судя по всему, на душе у него было вполне спокойно. На год младше Рудольфа он был таким же рослым, но гораздо шире в плечах. Старшая сестра Рудольфа, Гретхен, как всегда, ела мало, следила за фигурой. Мать вообще едва притрагивалась к еде. Отец, крупный мужчина, сидевший за столом без пиджака, ел непомерно много, и то и дело вытирал тыльной стороной ладони густые черные усы. Гретхен поднялась из-за стола, не дожидаясь десерта, вишневого пирога 3-дневной давности. Она спешила в военный госпиталь на окраине города. 5 раз в неделю она дежурила там вечерами. «Смотри, не позволяй солдатам себя лапать. У нас мало комнат, и детскую строить будет негде», — напутствовал ее отец своей всегдашней грубой шуткой. «Па!» — укоризненно сказал Гретхен. «Уж я-то знаю», — не унимался Аксель. «Так что гляди в оба». «Гретхен такая аккуратная, красивая, порядочная», — подумал Рудольф. Ему было неприятно, что отец говорит ей такое. Уж если на то пошло, она единственная в их семье хоть что-то делает для победы. После ужина Томас тоже ушел. Каждый вечер он где-то пропадал. Томас никогда не готовил никаких уроков и в школе получал только плохие отметки. Ему было на всех наплевать. Аксель Джордах прошел в гостиную почитать газету перед тем, как отправиться на ночь в подвал печь хлеб. Рудольф остался помочь матери. Она мыла посуду, а он вытирал. «Если я когда-нибудь женюсь, — подумал он, — моей жене не придется мыть посуду». Потом мать собрала сгладить белье, а Рудольф поднялся в их с Томасом комнату и сел за уроки. Он твердо знал одно — Только учеба может избавить его от необходимости есть на кухне, выслушивать грубости отца и вытирать посуду, и поэтому готовился к любым экзаменам лучше всех в классе. «Может, стоит положить отраву в одну из булочек?» — думал Аксель Джордах, вымешивая тесто. «Просто так, ради смеха. Проучите их один разок сегодня и посмотреть, кому достанется». Он отхлебнул дешевого виски прямо из горлышка. К утру бутылка будет почти пустой. Руки его по самые локти были в муке, лицо тоже запорошила мука, поскольку он поминутно вытирал ладонью потный лоб. «Клоун, да и только», — подумал он, — «в самый раз в цирке работать». Из окна, открытого навстречу мартовской ночи, в подвал лился влажный свежий запах реки, запах Рейна. Но воздух был раскален от жара печи. «Я уже в аду», — подумалось ему. «Поддерживаю адский огонь, чтобы заработать себе на хлеб и чтобы испечь свой хлеб. Пеку булочки в гиене огненной». Он подошел к окну и набрал в легкие воздух. На широкой груди под мокрой от пота майкой напряглись сильные, разработанные с годами мышцы. «Отсюда до Рейна 4000 миль». Легендарная река, родная река Джордаха. Кёльнский собор стоит, как прежде, а больше почти ничего не осталось. Аксель видел фотографии в газетах. Кёльн, родной дом, любимая отчизна, руины, перепаханные бульдозерами, знакомое зловоние мертвецов, погребенных под обвалившимися стенами. Почему так случилось именно с этим прекрасным городом? Джордах задумался о своей молодости. Потом плюнул в окно, в ту сторону, где текла эта другая река. Где же она, невидимая германская армия? Сколько народу погибло! Он снова плюнул и облизал кончики поникших усов. Да здравствует Америка! Чтоб попасть сюда, ему пришлось убить человека. Еще раз глубоко вздохнув, Аксель, прихрамывая, отошел от окна. Кошка, лежавшая рядом с печью, смотрела на него. У кошки не было имени, об этом никто не позаботился. Ее держали в пекарне, чтобы она ловила мышей и крыс. Когда Акселю нужно было позвать ее, он просто говорил «Кошка!». А кошка, наверное, думала, что ее так и зовут Кошка. Ночь за ночью она непрестанно следила за ним. Раз в день кошка получала миску молока, а остальное пропитание должна была добывать сама. Кошка смотрела на Аксела так, что он был уверен. Она мечтает стать громадной, как тигр, чтобы однажды броситься на него и хоть раз наесться досыта.